Муля потом напишет Али в лагерь в 1942-м, что он был категорически против отъезда Марины Ивановны и уговаривал ее по телефону, и пришел к ней вместе с Ниной, и они просили ее отменить свое решение, подождать. Нельзя в такой спешке уезжать. Пароходы еще будут уходить, и она успеет. Надо как следует собраться, надо брать с собой хорошие вещи. Их можно продать, обменять на хлеб, на продукты, и потом, прежде чем ехать, надо запастись деньгами. Надо что-то продать через комиссионный магазин. «Но я боюсь сдавать вещи на свой паспорт», — сказала она. «Я сдам на свой паспорт», — сказала Нина. «Я к вам завтра приду, и мы все отнесем вместе в комиссионку». Они долго сидели у Марины Ивановны. Казалось, она успокоилась. Они договорились, что завтра с утра к ней придет Муля, а потом Нина. Но когда они уходили, столкнулись с какими-то старухами, одна из которых, как оказалось впоследствии, была женой писателя Бориса Александровича Садовского. Садовского Марина Ивановна могла знать еще в давние годы, еще в молодости они могли встречаться в литературных кругах. Теперь он был болен, разбит параличом и жил у Новодевичьего кладбища, в подвале бывшего монастыря. Наверное, Марина Ивановна была у него в этом его жилище. Ее соблазнила крепость стен, которые могли выдержать любую бомбежку. Она отдала ему на сохранение все свои книги, вещи и что-то из архива. Стены монастыря действительно были надежные, но книги из библиотеки Марины Ивановны позже появятся у букинистов. И после войны Тарасенков купит одну из этих книг. Жена Садовского очень уговаривала Марину Ивановну уехать, с корыстной ли целью или искренне, кто знает. А Марина Ивановна была в том состоянии, когда легко поддаешься на любые уговоры. Во всяком случае, эти две старухи были позже Нины и Мули. И когда утром Муля пришел на Покровский бульвар, то он застал комнату пустой. Ни вещей, ни Марины Ивановны, ни Мура не было. Соседи сказали, что всю ночь Марина Ивановна ссорилась с Муром, который не хотел уезжать, а утром рано за ними пришла машина. Уезжала Марина Ивановна из Москвы 8 августа 1941 года. Уезжала пароходом, и провожал ее Борис Леонидович вместе с молодым, тогда еще поэтом, Виктором Боковым. Боков должен был отправить вещи своей жене в Чистополь. В Переделкино он встретил Пастернака и сказал ему об этом. Пастернак собирался проводить Марину Ивановну, и они поехали вместе. На пристани речного вокзала Боков обратил внимание на женщину в кожаном пальто в берете, которая курила, стоя рядом с наваленными чемоданами и тюками, и была так равнодушна ко всему происходящему вокруг, словно бы это вовсе ее не касалось. Пастернак направился прямо к ней и познакомил с нею Бокова. Мур был раздражен и говорил, что не хочет уезжать, и все время куда-то отлучался, и Марина Ивановна с тревогой посматривала ему вслед, продолжая курить. Боков заметил, что на вещах нет никакой пометки, кому они принадлежат. Он попросил у мороженщицы кусочек льда и стал им натирать чемоданы и огрызком карандаша писать «Елабуга», «Цветаева», «Цветаева», «Елабуга». Вместе с Муром они перетащили вещи на пароход. Борис Леонидович спросил у Марины Ивановны, взяла ли она еды на дорогу. — Зачем? Разве не будет буфета? Борис Леонидович с Боковым побежали в кафе и купили бутерброды, но так как завернуть было их не во что, то принесли их в руках. Мне приходилось слышать, что некоторые литераторы сомневаются в том, что Борис Леонидович провожал Марину Ивановну в ее последнее путешествие, ссылаясь на его письмо к Зинаиде Николаевне, написанное им сразу после того, как он узнал о трагедии, происшедшей в Елабуге. 10.09.1941 утром. Вчера ночью Федин Сказал мне, будто с собой покончила Марина.